Глава 7. Расслабленно откинувшись на спинку единственного в ее комнате кресла, Луиза задумчиво уставилась на противоположную стену. Принцесса весь вечер размышляла над сложившейся ситуацией, но так и не смогла придумать чего-либо толкового. Слишком умную и хитрую ловушку устроил ей граф. Сейчас, когда она наконец смогла привести себя в порядок, а главное — удовлетворить потребности своего тела, разум заработал на полную. Вот только толку от этого было немного. Можно было бы, конечно, счесть слова графа враньем, но какой в этом смысл? Даже если граф врал, ее текущую ситуацию это никак не меняло. Как ни предполагай, но пока он не озвучит свое второе предложение, которое фактически станет ультиматумом, ничего противопоставить ему не выйдет. К тому же, как это ни парадоксально, но граф выполнил свои обещания. Правда, довольно своеобразно, но тем не менее. Ни разу не нарушил своего слова. Обещал предоставить комнату с удобствами. Выполнил. Вот только комната оказалась за стеной той самой камеры, в которой висела в кандалах принцесса. Луиза тогда очень сильно удивилась тому, как часть стены ее камеры вытянулась внутрь, обнажив вполне обычный проход. Именно этот проход привел девушку в ее новое жилище. В этом помещении без окон было всего две нормальные комнаты, примерно 6 на 6 метров каждая, а также две небольшие с душем и туалетом. Причем все было оформлено вполне комфортабельно. В каждой из комнат была кровать, одно кресло и два шкафа, полных одежды. В одной комнате одежда оказалась ее размера, а в другой — для Анастасии. Больше ничего, по сути, и не было. То есть формально граф свои обещания выполнил. И да, принцессу действительно подлечил маг, убрав последствия похищения. Точнее, почти все последствия. Он вылечил синяки и ссадины, но кое-что осталось неизменным. Магия. К ней Луиза доступ так и не вернула. И опять граф не обманул. Никакой целитель не смог бы ей помочь. Здесь поможет только время. Теперь ей стало понятно, почему граф так долго держал ее в кандалах. Все дело в антимагическом металле. Чем больше времени находишься под его воздействием, тем дольше восстанавливается доступ к источнику после освобождения. Простая хитрость и прекрасный результат. Луиза прекрасно понимала его мотив. Ведь если бы он сделал по-другому, то вряд ли она согласилась бы дать клятву на 5 суток. Почему? Да потому, что требования графа, которые он озвучит утром, явно будут омерзительными. Так какая разница? Зачем терпеть 5 суток? Все равно ее ждала смерть. Единственная надежда принцессы заключалась в призрачном шансе на какую-нибудь ошибку ее пленителей. Правда, после ее согласия на клятву все стало сложнее. Граф показал себя очень расчетливым и умным. Такие просто так не будут давать 5 суток на раздумья. Он явно задумал что-то такое, что заставит Луизу изменить свое мнение. И хотя девушка была уверена в своей силе воли, но ее разум логично ей же и возражал. Если уже один раз графу удалось обвести ее вокруг пальца, то почему у него не выйдет повторить успех? «Ваше высочество?» С вежливым поклоном и почтительными нотками в голосе произнесла вошедшая в комнату девушка с подносом в руках. «А, Настя!» — по-доброму улыбнулась ей Луиза. «Я же говорила, бросай эту бесполезную здесь вежливость. Лучше покажи, что ты принесла. Тебя пустили на кухню?» Изобразив короткую улыбку, девушка с примечательным внешним видом убрала крышку с подноса и поставила на небольшой столик перед принцессой тушеную печенку в кисло-сладком фирменном соусе с зеленью и авокадо, небольшой ломтик крупнозернового хлеба, а также чашку кофе с молоком. «Ух ты!» Восхищенно заблестели глаза Луизы. «Значит, тебя все-таки допустили к готовке?» «Да, ваше высочество», — робко улыбнулась в ответ девушка, делая шаг назад и скромно глядя себе под ноги. Луиза улыбнулась еще шире, глядя на свою помощницу. Принцесса всегда умилялась в виду своей служанки. Да и как было не любоваться столь восхитительной милой внешностью? Очаровательные рыжие и пушистые ушки. Шикарный хвост за спиной, который сейчас метался из стороны в сторону, демонстрируя смущение хозяйки. Удивительное простое, но при этом нежное личико девушки с большими доверчивыми карими глазами. Широкие, но при этом аккуратные брови. Огромные ресницы. И все это под великолепными пушистыми волосами. Ну а если добавить остальной внешний вид, то и вовсе мало кто остался бы равнодушен к подобной милоте. Анастасия выглядела лет на 14, не старше. И хотя она сама была очень недовольна своим малым ростом, чуть выше 1,5 метра, а также своей слишком маленькой грудью, всего 1, остальные были категорически с ней не согласны. Ее внешность вызывала только одну эмоцию — улыбку умиления. Собственно, это была одна из причин, почему в свое время принцесса взяла ее себе. Хорошо, когда рядом есть кто-то, кто одним своим внешним видом может поднять настроение в любой ситуации. «И что, совсем не возникло проблем?» — удивилась Луиза, сосредоточенно орудуя столовыми приборами. Ее служанка просто изумительно готовила. «Меня опять назвали девочкой», — хмуро буркнула недовольная Анастасия. «Ну, на это не обижайся», — добродушно улыбнулась принцесса. «Они же не понимают, что у оборотней специфический внешний вид, мало соответствующий возрасту. Моя сестра младше меня на 12 лет», — с ворчливыми нотками произнесла Анастасия, с возмущением добавив. «Она уже выше меня на целую голову». «А про ее грудь я и вовсе промолчу. А ей, на секундочку, всего 13 лет!» «Ну, бывает и у вас исключение», — уклончиво произнесла Луиза, украдкой улыбнувшись, но тут же добавила. «Ух ты, у тебя опять получилось просто шикарное блюдо! Вам понравилось?» Хвостик Анастасии заметался теперь по-другому. Девушка явно была довольна. «Очень», — искренне выдохнула Луиза, прожевав очередной кусочек. «Впрочем, как и всегда, если бы ты была парнем, то я бы вышла за тебя замуж, даже не думая». «Рада, что вам понравилось, ваше высочество!» Улыбнулась в ответ Анастасия, прекрасно понимая, что принцесса специально сменила тему разговора. «Кстати говоря», — задумчиво произнесла Луиза, продолжая неспешно ужинать. «Я заметила, что ты как-то странно реагируешь на нашего соседа». При этом принцесса посмотрела в сторону выхода, как бы намекая на еще одного узника подземелья. «Ты что-то почувствовала?» «Да, ваше высочество», — заметно вздрогнув, произнесла Анастасия, а ее ушки при этом поникли. «Что именно?» — с любопытством уставилась на нее Луиза. «Это сложно объяснить», — отрешенно теребя поясок, медленно протянула Анастасия. «От него веет чем-то очень опасным и смертельным». «Такое ощущение, что он может очнуться в любой момент и уничтожить все, что видит вокруг. Он очень страшный и жуткий». «Вот как?» — задумчиво протянула Луиза. «А почему он не приходит в себя, ты знаешь?» «Нет, ваше высочество, не знаю», — не очень уверенно высказалась Анастасия. «Вот как?» — с прищуром посмотрела на свою служанку принцесса. «Но я так понимаю, ты можешь это выяснить». «Могу», — с трудом заставила себя произнести Анастасия. К ее сожалению, врать своей госпоже она не могла. Рабский ошейник не позволял. Хотя именно сейчас она с огромным удовольствием проигнорировала бы вопрос принцессы. «Но это будет очень сложно, и мне придется перекинуться в свою звериную форму». «К тому же это будет очень опасно. Если я попробую, то вполне возможно, он уничтожит мой разум». «Ясно», — доедая ужин, протянула Луиза, задумчиво уставившись в одну точку. «Думаешь, наше текущее положение лучше, чем попытка пробудить это существо?» «Я не знаю», — еще более тихим и потухшим голосом прошептала Анастасия. «Что же, ладно». Резко хлопнув ладошкой по бедру, излишне бодро заявила Луиза. «Тогда не нужно даже пробовать. И если результат неизвестен, то я не хочу рисковать твоей жизнью. Значит, придумаем что-нибудь другое». «Спасибо, ваше высочество!» — с явным облегчением выдохнула Анастасия. Дальнейший разговор сам собой угас. Луиза судорожно пыталась придумать хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации, а Анастасия просто тихонько стояла у стеночки, ожидая, когда принцесса закончит трапезу. Когда же Луиза доела ужин и выпила кофе, то служанка в тот же миг быстро собрала поднос и также спешно унесла. Проводив ее задумчивым взглядом, Луиза тяжело вздохнула и переместилась на кровать. Принцессе очень сильно захотелось укутаться в одеяло и хоть так ощутить мимолетную мнимую безопасность. Как бы сильно она ни храбрилась, но предстоящий разговор с графом ее откровенно пугал. С одной стороны, она хотела, гордо вздернув голову, отказать любым его предложениям. А с другой стороны, ей было страшно. Луиза не хотела умирать. Ей хотелось жить. И от этого желания ей становилось еще хуже. Гордость принцессы боролась с низменными чувствами самой обычной молодой девушки. Ведь она даже еще никого за свою жизнь не любила. Не познала всех радостей жизни. Вот только цена попытки выжить во что бы то ни стало могла оказаться слишком высокой. Анастасия, вернувшись в камеру их с принцессой заключения, тихонько подошла к постели Луизы и аккуратно укрыла одеялом уснувшую девушку. Ей была прекрасно видна тревожность в душе госпожи. Но, увы, она ничем не могла помочь. Она простая служанка, даже драться толком не умела. Да и в магии оборотни не особо сильны. Вот в духовной силе они весьма искусны, но толку от нее сейчас? Духовная сила могла помочь стать на некоторое время сильнее или быстрее, или поднять настроение. Но кому? Себе? Так это мало чем поможет. А принцессе нет смысла, так как та дала клятву. Девушка, тяжело вздохнув, бесшумно отправилась в свою комнату. Расстелила постель и, переодевшись в ночнушку, улеглась спать. Завтра будет новый день, а значит, придут на ум новые идеи. Может, в итоге у них с принцессой выйдет найти выход из слишком сложного положения. Анастасия невольно потеребила практически невидимый ошейник. Если бы не он, то она могла бы сбежать отсюда и позвать хоть кого-нибудь на помощь. Но, увы, это невозможно. Принцесса дала подробную клятву, в том числе запрещавшую ей использовать хоть как-то Анастасию для поиска помощи или для чего-то подобного. Мысли блукали в ее голове, мешая спать. Анастасия с радостью отрубилась бы, но не могла. Сон не шел. Бездумно глядя в потолок, она даже не заметила, как в глубине ее души стал просыпаться навязчивый сигнал. Пока он был еще слаб, но с каждым мгновением все рос и рос, пока, наконец, не достиг разума девушки сначала осторожным и практически безобидным вопросом. «А что, если перекинуться в свою звериную сущность и посмотреть в таком виде на страшного узника?» А затем сознание уже само начало подкидывать дрова обоснований в пока еще еле тлеющий огонек любопытства. «Ты же не собираешься его будить и хоть как-то взаимодействовать? Просто посмотришь краем глазика и все, буквально через щелочку, не больше». «Нет». Девушка попыталась решительно отбросить опасные мысли подальше, с легким рычанием уткнувшись в подушку и накрывшись головой одеялом, добавив самой себе: «Спать и точка, никаких приключений». Любопытство. Удивительная и уникальная черта любой особи женского пола. Люди, эльфы, орки, гномы и другие, неважно раса и цвет кожи, важен только пол. Но особенно сильно данная черта проявлялась у семейства кошачьих. Впрочем, у других представителей животного мира эта черта тоже ярко выражена. и лисицы в данном списке, пожалуй, занимали почетное второе место после кошек. Многие из девушек пытаются бороться с инстинктом любопытства. Вот только все эти попытки обычно обречены на провал. Они и сами иногда не понимают, каким образом в итоге все же суют свой любопытный носик куда не следует. Конечно же, в данном правиле есть и исключения. Есть девушки, которые смогли обуздать данную черту характера. А вот только, увы и ах, Анастасия явно к ним не относилась. Собственно, девушка и сама не поняла, каким таким волшебным образом, пребывая на грани дремы, превратилась в лису. Точнее, в маленького лисенка. Увы, но даже в этой звериной форме она не выглядела взрослой. На вид ей никто не дал бы и полугода. Самый обычный, маленький и очень симпатичный лисенок, которого любая девушка, любящая пушистиков, сходу бы схватила и затискала до невозможности. Что ни говори, но в этой форме у Анастасии была великолепная рыжая шерстка с белыми просветами. Разве что ставшими березовыми глаза выдавали ее истинный возраст. Они явно не могли принадлежать маленькому и милому созданию. Лапки сами собой неспешно и осторожно переместили Анастасию сначала в коридор, а потом и в темный зал с клетками. Сейчас ее тело без особого труда могло проскользнуть между прутьев. Девушка осознала, что натворила, лишь когда оказалась практически возле закованного в цепи узника. По идее, это должно было ее напугать и заставить в страхе убежать. Но не тут-то было. К ее сожалению, любопытство получило настолько сильный приток энергии, что уже не просто горело, а пылало нестерпимым огнем. Анастасия, усевшись на задние лапы, восторженно уставилась на открывшуюся ей картину. Когда-то давно, и, как казалось девушке в другой жизни, она очень любила слушать рассказы и легенды своей бабушки. Они всегда звучали захватывающе и сказочно. И одна из легенд нравилась Анастасии больше всех. Там, где оборотни совместно с духами очищали мир от темных сил, а затем великий воин Ауторез, сильнейший из оборотней, которому боги даровали свое благословение в виде личного духа силы, побеждал в жестокой схватке посланника бога тьмы. А личным духом героя являлась не кто-то там из низших, а одна из сильнейших фей мироздания. Феи были прекрасные и могущественные духи. Несмотря на свой малый размер, их сила поражала воображение, а мудрость передавалась из поколения в поколение. И только оборотни в своей истинной форме зверя могли видеть и общаться с этими волшебными созданиями из мира грез богов. Вот только, к сожалению, феи давно остались лишь в легендах народа Насти. По крайней мере, до текущего момента. Но сейчас, в данный миг, именно Анастасии повезло лицезреть тех, кто когда-то жил лишь в сказках. Двух прекрасных фей, что сейчас висели в воздухе над телом узника. Девушку с прозрачными, как слеза, крыльями в легком зеленом сарафане и парня с ярко-голубыми крыльями в удивительном кожаном наряде. И это зрелище было восхитительным. Настолько ярким и чудесным, что Анастасия никак не могла оторвать от них своего взора. «Слушай, сеструх!» Неожиданно произнес фей, обратив внимание на слишком пристальный взгляд маленькой лисички. «Мне кажется, или эта зверушка нас видит?» «Это не зверушка, а оборотень». Наставительно оттопырив указательный пальчик и лениво повернув голову в сторону Анастасии, протянула фея. «И да, она нас видит и слышит. Это такой у них дар». И не очень уверенно добавила. «Или умение, я точно не помню». «Как-то слышит?» — изумленно уставился на сестру фей. Его удивление было понятным, ибо феи общались между собой мысленными волнами, а не обычными звуковыми, как люди. «Оборотни обладают повышенной чувствительностью к ментальным посылам, С превосходством продолжила поучать брата фея. Другими словами, некоторые из них, особенно одаренные духовной силой, могут слышать и понимать мысленные волны, с помощью которых мы общаемся. Ясно тебе, бестолочь? «Сама ты тормоз ручной!» — фыркнул фей. «Ты лучше скажи, а как она тогда нас видит? С каких пор нас может видеть хоть кто-нибудь, кроме хозяина?» «Меня иногда поражает уровень твоей тупости», — насмешливо фыркнула фея. «Особенно после 3 лет пребывания в этой камере». «Сейчас кто-то договорится!» — с угрозой в голосе нахмурился в ответ ее брат. «Тоже мне умная нашлась! Если тебе подарили знания о магии и духовной силе, то не стоит этим бахвалиться! «А то ведь я могу и по башке отдать!» «Кто? Ты, что ли?» — ехидно произнесла фея, с превосходством смерив его взором. «Да ты только и можешь что от меня бегать по округе!» «Это я тебе поддаюсь, дуреха! Не хочу обижать слабых!» — гордо заявил фей, вздернув подбородок. «К тому же, девчонку бить — это себя не уважать! Но если ты меня таки достанешь, то я тебя точно по заднице отлуплю!» «Да ну, честно, что ли?» «Ну давай, попробуй!» «Лень!» — отмахнулся от нее фей, продолжая висеть точно над головой узника. «Ты лучше подумай вот о чем. Если лисичка нас слышит, то значит, кому-то расскажет». «И что с того?» — лениво хмыкнула фея, переключив внимание на изучение своих ногтей. «Пускай рассказывает. Может, найдется кто-нибудь и сможет так сильно пнуть хозяина, что он, наконец, придет в себя и вылезет из своих иллюзий». «Или тебе хочется и дальше здесь годами висеть на одном месте?» «Да не особо», — тяжело вздохнул фей. «И все-таки, как она нас видит?» «Когда наш умный хозяин сожрал то мясо, то временно удалил у себя доступ к магии, но зато получил просто океан духовной энергии. Настолько много, что, недолго думая, залил ее куда только смог». Видимо, пожалев брата, фея таки решилась на пояснение. «Вот и отхватил выше крыши. Девать ее было некуда, и я решила залить в наши иллюзорные тела, тем самым воплотив их в духовном плане данного мира. Можно сказать, что мы сейчас находимся где-то между физическим миром и астралом. Хотя кому я это все поясняю? Ты же все равно ничего не поймешь, бестолочь!» «Ага, сейчас не пойму!» — фыркнул фей. «Все я понимаю, когда надо. И вот что я тебе скажу, сеструха. Я вот тут подумал, пока ты умничала, и вот что придумал». «Ты придумал?» — с язвительным скепсисом процедила фея. «Ну, давай, удиви меня». «Ох и язва же ты!» — осуждающе покачал головой фей. «Ну да ладно. Сейчас нет времени пререкаться с такой дурой, как ты. На кону стоит нормальная жизнь». «Фа!» — презрительно фыркнула в его сторону фея. «Так вот, о чем это я? А, да! «Точно, лисица!» — хлопнув себя по лбу, оживленно продолжил фей. «Если она нас слышит и может видеть этот самый духовный план, то значит, мы можем ее разум закинуть хозяину во внутренний мир, так?» «Ну, как бы да», — растерянно протянула фея. «А значит, что?» «Что?» — недоуменно уставилась на него сестра. «Ну вот, что и требовалось доказать». С превосходством посмотрел на нее фей. «Дура дурой! Элементарных вещей не видит!» «Я в тебя сейчас молнией запущу!» — нахмурилась фея. «Причем попаду прямо в задницу!» «Ой-ой-ой, боюсь-боюсь! Ну да ладно. В общем, если ее туда отправить, то ты сможешь через нее дать смачного пенделя сознанию хозяина, и он, наконец, прекратит слюни пускать и вернется в реальность!» Ошарашенно протянула фея. «А ведь может и сработать». «Ну вот!» Победно уставился на нее фей. «И кто теперь из нас умный?» «Ой, молчи уж, бестолочь!» Отмахнулась от него фея. «Идея-то у тебя хорошая, но кто сказал, что этот оборотень согласится?» «Так мы сейчас и спросим». Равнодушно пожав плечами, сказал фей, и в тот же миг словно телепортировался прямо к лисенку. «Да так близко, что бедная Анастасия от испуга ойкнула!» «Привет, малышка! Меня зовут Ли, а тебя как?» «Я не малышка!» На автомате возмутилась Анастасия, но тут же осознав, кому и как она это сказала, виновато затараторила. «Ой, простите меня, о великие духи, я не хотела вас обидеть! Меня зовут Анастасия, и я рада вас видеть! А вы реально существуете или у меня просто глюки? «А почему вас двое? И почему вы называете этого узника хозяином? А зачем вы ругались? И если можно, то я, пожалуй, пойду. Не буду вам мешать». При этом Анастасия, сама не понимая, как у нее выходит, ерзая одной только задницей, принялась спешно отодвигаться подальше от узника и фей. «Стоять бояться!» — резко приказал Ли. «Я кому сказал? А ну застыло!» Анастасия мгновенно замерла на месте, с испугом глядя на Ли. «Ну вот!» — довольно улыбнулся ей Ли. «Так вот, Анастасия, у меня к тебе деловое предложение. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе». «Интересно, и как ты это собрался ей помогать?» — хмыкнула, не меняя местоположения фея. «Сакура!» — грозно перевел на нее взор Ли. «А ну заткнись! Не порти момент! К тому же, если у нее все получится, а у нее точно получится, то наш хозяин ей и поможет». «Уверен?» — скептично заломив брови, спросила сестра. «Ну, есть на это великая надежда». Не очень уверенно начал было Ли, но тут же бодро добавил. «После 3 лет пребывания в какой-то там иллюзорной хрени он кому хочешь поможет. А если нет, то мы ему весь мозг проедим. Или ты против?» Задумчиво постучала пальчиком Сакура по подбородку. «Наверное, ты прав. Вот только есть одна проблема». «Какая еще проблема?» Грозно сдвинул брови Ли. «Твой помощник шустро свалил», насмешливо высказалась Сакура, кивнув за спину смотрящего на нее Ли. «Что?» Возмущенно обернулся Ли, вот только никого рядом не оказалось. Лишь в последний момент фей заметил рыжий хвостик, мелькнувший в проходе соседней камеры. «Вот же мелочь пушистая!» — хмыкнул он. «Сбежала-таки! Ну да ничего, скоро вернется!» «Уверен?» — недоуменно произнесла Сакура. «Абсолютно!» — хищно оскалился Ли. «Я не я буду, если этот местный злодей, который граф, не придумает для них чего-нибудь такого, отчего она сама к нам и прибежит. Еще и умолять будет!» «Я бы на твоем месте не была настолько самоуверенной», — покачала головой Сакура. «Эта малышка и сама может отсюда сбежать. Сам же видел, насколько она мелкая в форме зверя». Растерянно почесал затылок Ли. «А вот об этом я как-то не подумал». «Ну какой же ты балбес! А балбесам думать вредно!» — хмыкнула Сакура. «Ну все, язва, ты нарвалась!» — грозно развернулся к ней Ли. «Ой, боюсь, боюсь!» И пока феи продолжали собачиться друг с другом, бедная и перепуганная до дрожи в коленках Анастасия уже была в своей комнате, а после как можно быстрее вернулась в форму человека. Быстро надела ночнушку и, нырнув под одеяло, замерла на месте, дрожа всем телом. Ей было страшно. Феи оказались какими-то неправильными, совсем не как в сказках. И это пугало.